Глава 11. «На помощь! Помогите!» Раздававшийся крик был таким звонким, что из страха за барабанные перепонки пришлось закрыть ладонями уши. Мы с Машкой быстро переглянулись и, не сговариваясь, бросились из раздевалки наружу. В коридоре несколько человек собралось вокруг плачущей девушки, но вместо того, чтобы ее успокаивать, они все пялились под ноги и о чем-то шептались. Вроде никого не резали, так что я, прежде чем приблизиться, перевела дыхание и только после этого сделала шаг вперед, но тут же застыла на месте, открыв от удивления рот. На полу, свернувшись в клубочек, лежал молодой парень. Глаза его были закрыты и вид такой умиротворенный, будто спит. Но грудная клетка не шевелилась. Свитера, что входил в состав формы для парней, на нем не было. Голубая рубашка была расстегнута до середины груди, а рукава закатаны, открывая руки, где на внутренней стороне одного из запястий красовалась отливающая красным татуировка. Почему-то она первой бросилась мне в глаза. Знак бесконечности. Небольшая, но заметная. И непонятно, то ли старая, то ли сделанная совсем недавно. Так жутко стало на душе. Из спортивного зала выскочил физрук и, расталкивая собравшихся, склонился над телом. «Лена, не кричи! Врача позвали?» Обратился он к той самой девушке, что сейчас заходилась в рыданиях. «Нет!» Заикаясь, проблеяла она, смахивая рукавом слезы. «Семен Геннадьевич, он не дышит! Глеб не дышит! Мы встретиться договорились в перерыве. Я прихожу, а он здесь!» «Ну так не стой, как истукан! Срочно беги в больничное крыло и Изольду Вячеславовну тоже позови. Я сбегаю!» Отозвался один из стоящих неподалеку парней и тут же скрылся из глаз. Народу все прибавлялось. Они уже окружили нас с Машкой, не давая отступить назад. Как стало понятно из перешептываний студентов, парня звали Глеб Смирнов, третьекурсник, отличник. Чувствовал себя прекрасно и буквально 10 минут назад вышел живой и здоровый из кабинета, где проходил урок информатики. Что за это время с ним приключилось, никому не понятно. Физрук продолжал производить над телом различные манипуляции. То массаж сердца сделает, то искусственное дыхание. Эффект был нулевым. Вскоре к нему присоединились две женщины в белых халатах. А еще через пару минут прибежала Изольда и строгим голосом потребовала, чтобы все разошлись. Но ее мало кто послушал. Лично я была бы рада, но нас с Машкой так зажали со всех сторон, что не протолкнуться. Внезапно на мою голую талию легли сильные мужские руки и вырвали из потока, прижав спиной к твердой груди. Резко обернувшись, я подняла голову и встретилась со взбешенным взглядом своего братца. Кто-то явно был не в духе. «Кто тебе позволил меня хватать?» «А я не спрашивала разрешения. Какого черта ты туда полезла?» Черные глаза быстро прошлись по моему телу, задержавшись на обтягивающем топе и шортиках. «Еще и в нижнем белье. Одеться не вариант было». «Не твоего ума дело. И это не нижнее белье, а моя спортивная форма». «Твоя спортивная форма?» Язвительно усмехнулся сводный козел. «Не оставляет простора для воображения». «А это уже твои личные проблемы, извращенец. И вообще, там Машка осталась одна. Вытащи ее тоже». «Что еще за Машка?» «Тощая пугливая брюнетка с огромными глазищами». «Если честно, я думала, он меня сейчас пошлет, развернется и свалит, куда шел». Но Матвей вгляделся в толпу, где я до этого стояла, разжал хватку на моей талии и рванул вперед. Через минуту со мной рядом стояла ошеломленная Зайцева, сжимающая в руках свой рюкзачок. А Белорадов, наоборот, рыкнул в ухо, чтобы переоделась, и словно в воздухе растворился. «Ага, бегу и спотыкаюсь». К этому времени парня унесли на носилках, а физрук начал разгонять зевак. На вопрос, что же все-таки произошло, грустно махнул рукой, произнес «сердце» и приказал всем первокурсникам собраться в зале, куда мы с Зайцевой и рванули после того, как она сменила блузку и юбку на бесформенную серую футболку с нарисованным посередине улыбающимся жирафом и черные леггинсы. После первого часа изматывающего бега, утомительной зарядки и нудного висения на канате нас наконец-то выпустили на волю, не забыв напомнить о пользе ежедневных разминок, на которые мы должны тратить утренние часы. Я, конечно, головой кивнула, но про себя пожелала удачи любому смертнику, рискнувшему разбудить меня ни свет ни заря ради пустого махания руками и ногами. Время было обеденное, так что мы с Машкой, быстро сгоняв в общую девчачью душевую, переоделись и пошли в обеденную залу, где уже толпились почти все студенты Ренвуда. О парне, что был обнаружен сегодня в коридоре, пока ничего не сообщали, но люди активно чесали языками, обсуждая инцидент. Заняв место с краю, я огляделась по сторонам и заметила пьющего сок насупившегося Михаля, который, поймав мой взгляд, тут же воспрял духом и лихо подмигнул. Как будто и не было утреннего инцидента, когда ни он, ни его дружки не кинулись спасать меня из лап жуткого зверюги. «Какой из них тебе угрожал?» – спросила я примостившуюся рядом Зайцеву и кивнула в сторону сидящих в отдалении друзей Матвея. Два шкафа, явно где-то забывшие своего психованного приятеля, о чем-то болтали между собой, изредка отвлекаясь на еду. «Шатен с короткой стрижкой», – прошептала Зайцева и уткнулась носом в тарелку. Парень, словно услышав, что о нем зашла речь, бросил в нашу сторону хмурый взгляд и вновь отвернулся. «Инквизитор, говоришь?» Что-то на испанца он совсем не тянул, и креста на пузе не видно, как, впрочем, и самого пуза. «Ага, так не различить. А как близко подходит, у меня от страха ноги ватные становятся, а сердце замирает от страха. К нам в Ковен приезжал один, какие-то дела с оракулом вел. Так я рядом даже находиться не могла. А с Резновым этим еще хуже. Придется матери писать, просить, чтобы забрала отсюда». «Не надо никому писать. Лучше скажи, ты чувствуешь, кто его друзья? Тоже инквизиторы?» «И нет, мне не любопытно, что за зверя в себе прячет Матвей. Мне эта информация для будущего плана мести пригодится». «Нет, точно не инквизиторы. Брюнета так просто не вычислить. А вот блондин, который тебя в зале схватил, судя по черным глазам, к демонам относится. Странно, что линзы не носит. Они не любят светиться». «Демон? Жуть какая!» Хотя, надо признать, это многое бы объяснило. И в первую очередь его сволочной характер. «А у ведьмы может быть сын демон?» «Может, если она родит от демона. Тогда ребенок полукровка, но от них только истинные рожают». «Что за бред? Насколько мне было известно, отец Матвея еще жив. А если он жив, то как он смог оставить свою истинную пару, которая сейчас счастлива в браке с моим отцом? Кармела уж побольше моего в этой истинной хрени разбиралась. И именно она когда-то заявила, что соединившиеся парными узами даже в сторону посмотреть не могут. Помешаны до одури друг на друге. И так до конца своих дней». Я хотела задать Машке еще кучу вопросов, но в этот момент на свободное рядом место, тряхнув длинной белой шевелюрой, плюхнулся Михаль. «Василиса, нам надо поговорить», – шепнул он мне на ухо и положил руку на плечо. А я, как ужаленная, подскочила на месте и давай оглядываться по сторонам, нет ли свидетелей. В голове все еще крутились злые слова Матвея о незавидной судьбе Долгова, если он еще раз увидит нас вместе. Так что рисковать чужой жизнью мне не хотелось. «Не здесь!» прошипела я, отодвигаясь от него подальше. «Тогда приходи вечером в сад, как договаривались. Буду ждать тебя там в 8». Чмокнув меня в щеку, он вскочил на ноги и направился к выходу. А я задумчивым взглядом провожала его отдаляющуюся спину. Очень странно, но в этот раз я не чувствовала и тени волнения, что испытывала раньше, собираясь с ним на свидание. Тогда я горела желанием завоевать этого парня, влюбить в себя, заставить жениться, поселить в волшебном замке и окружить роскошью и богатством. Ну вот, кажется, получилось. Только сейчас я почему-то размышляла о том, как бы помягче дать ему понять, что нам нужно расстаться. И Матвей со своими угрозами был тут совершенно ни при чем. Видя счастливый пример родной сестры и ее мужа, исходящие от них искры, страсть и любовь, я вдруг осознала, что между мной и Михалем этого никогда не было и, скорее всего, уже не будет. Он вряд ли сильно расстроится. Мы дальше поцелуев и зайти не успели. Но еще одного врага я себе наживу. Тут к бабке не ходи. Да и плевать. Их у меня столько, что пальцев двух рук не хватит, чтобы сосчитать. Входная дверь резко распахнулась, и в обеденный зал вошел Белорадов, на правой руке которого повисло какое-то русоволосое чудо. Ноги от ушей, волосы до попы, мерзкая улыбочка на лице. Не удивлюсь, если сейчас в моих глазах отражалось адское пламя. Долбанный мудак решил, что вправе вмешиваться в мою личную жизнь, а сам со шваброй какой-то крутит. Ну-ну. Машк, какие ночью планы? Спать. Нахмурив бровки, уставилась на меня Зайцева. Отменяется. Месть лучше подавать в холодном виде. Вспомнив о недоеденном салате, я схватилась за вилку и огляделась по сторонам. Кто-нибудь голоден? Я? Да.